знаешь, это так легко что-то снова отпускать. Думать, что другой город порешал все мои проблемы, знаешь, что это не так. Я так хотел к тебе назад, но так боялся высоты. Как же я долго-долго ждал, как же я много-много пил. Только вот чаще предавал, когда находимся вдали. Как же я долго-долго ждал, как же я много. В небесах самолеты, самолеты. Вечно улетаем, врём, что ненадолго. И вновь самолеты, самолеты. Где тебя найти, вряд ли скажут мне пилоты. В небесах самолеты, самолеты. Вечно улетаем, врём, что ненадолго. Когда к твоим губам я прикасался губами, все самолеты как один легко разбивали. Я им так запрещал делить тебя с облаками. Так они знали, так они знали. Береги свои глаза и не смотри на мой полет. Веришь, я вольным, вольным стал. Благодарю тебя за все. Побереги свои глаза и не смотри на мой полет. Веришь, я вольным, вольным стал. Благодарю тебя за все. В небесах самолеты, самолеты. Вечно улетаем, врём, что ненадолго. И вновь самолеты, самолеты. Где тебя найти? Самолеты, самолеты. Вечно улетаем, врём, что ненадолго. И вновь самолеты, самолеты. Где тебя найти? Вряд ли скажут мне пилоты.